Он не участвовал в сопровождавшем шествие традиционном пении, и только когда Лаван толкал его в бок, чтобы он раскрыл рот, что-то мычал. Сам же Лаван подпевал тяжелым басом, на зубок зная все нежные и томные песни о нем и о ней вообще, о влюбленных, которые собираются разделить ложе, и оба ждут не дождутся этого часа, о процессии, в которой все действительно участвовали, пелось, что она приближается со стороны степи и окутана лавандовым и мировым дымом. Это шествовал жених, на голове его был венец. Его мать украсила его дряхлыми своими руками в день его свадьбы. К Иакову это не могло относиться. Его мать была далеко, он был всего только беглецом, и никак не подходили к частному его случаю слова о том, что жених уводит любимую в дом своей матери, в покое тех, кто его родил. Но именно поэтому, казалось, Лаван и подпевал так истово, чтобы возвеличить этот прекрасный образец перед несовершенной действительностью и заставить Иакова почувствовать эту разницу. Затем в песне шли речи жениха и полные страсти ответы невесты, обменявшихся восторженными похвалами и нежностями. Наконец, ходатайствуя друг за друга, влюбленные заклинали всех не будить их до срока, когда они блаженно уснут, и дать жениху отдохнуть, а невесте поспать до тех пор, покуда они сами не пробудятся. Серными и полевыми ланями заклинали они людей в этой песне, которую, шагая, все пели с большим внутренним участием, и даже кадившие дети, толком не понимая ее, пронзительно ей вторили. Так среди ветренной, темнолунной ночи процессия обошла усадьбу Лавана один раз и два раза и подошла к дому и пальмовой двери дома, протиснулась вслед за музыкантами в дом и подошла к спальне на первом этаже, у которой тоже была дверь, и Лаван провел туда Иакова за руку. Он велел посветить факелами, чтобы Иаков осмотрелся в комнате и увидел, где стоят стол и кровать. Затем он пожелал ему благословенной мужской силы и повернулся к столпившемуся в дверях эскорту. Они удалились, снова затянув песню, а Иаков остался один. И через много десятилетий, даже в глубокой старости и даже на смертном одре, где он торжественно об этом вещал, он ничего не помнил отчетливее, чем тот час, когда он стоял один в темноте спальни на сквозняке. Ибо ночной ветер с силой врывался в оконные проемы под потолком и, устремляясь к окнищам, выходившим на внутренний двор, теребил ковры и занавески, которыми, как увидел при свете факелов Иаков, украсили стены и наполнял комнату шорохами и хлопаньем. Как раз под ней находились архив и склеп с керосинами и расписками. Сквозь тонкий ковер, постеленный здесь по случаю свадьбы, Иаков нащупал ногой кольцо опускной двери, которая туда вела. Он успел разглядеть и кровать, и подошел к ней с протянутой вперед рукой. Это была лучшая кровать в доме, одна из трех. Лаван и Адина сидели на ней во время того первого ужина 7 лет назад. Диван на ножках, облицованный металлом, и округлый подголовник тоже был из лощеной бронзы. Деревянный остов, как на ощупь определил Иаков, был застелен одеялами, а сверху — полотном. Подголовник обложен подушками, только ширины не хватало этой кровати. Рядом на столике стояли пиво и закуска. Еще в комнате были 2 табурета, тоже покрытые материей, и подставки для светильников у изголовья кровати. Но масла в светильниках не было. Все это Иаков исследовал и установил в ветреной темноте, пока его провожатые, отправившись за невестой, наполняли гамом и топотом дом и двор. Затем, с цветком в руке, он сел на кровать и стал прислушиваться. Они снова покинули дом для шествия с кимвалами и арфами впереди и с Рахилью, возлюбленной, которой принадлежало все его сердце, и которая шла с ними под покрывалом. Лаван вел ее за руку, как раньше его, и Адина, может быть, тоже, и томные свадебные песни снова звучали хорами то ближе, то дальше. Окончательно приблизившись, они пели. «Мой любимый принадлежит мне, он мой целиком. Я запертый сад, полный манящих плодов, благоуханья тонкого полный.